Десятка. На самом деле это седьмой или пятый, а возможно и восьмой день путешествия. В общем, пусть цифра 10 сыграет свою роль и обозначит забытое мною число. У времени появилось обыкновение застывать на месте, так что вечерами или ночами, когда я пишу в дневнике, свеча истаивает незаметно, как растут в пещерах сталактиты и сталагмиты, а потом его вдруг раз — и не хватает, и непонятно, куда делось. О чем это я? Ах да, итак... Я явился в пассажирский салон на рандеву со старшим офицером лишь для того, чтобы обнаружить, что его любезное приглашение относилось ко всем пассажирам и служило не более чем коротким вступлением к обеду. Позже я узнал, что такого рода собрание — традиция на почтовых и пассажирских кораблях, когда леди и джентльмены пускаются в плавание по морю. Офицеры решили ввести ее и на нашем судне, чтобы сгладить, как мне показалось, грубые и категоричные капитанские правила поведения для пассажиров, допущенных, обратите внимание, допущенных, а не приглашенных, на борт. Я открыл дверь и, представленный, как полагается, вошел в оживленный салон, который больше всего походил на общий зал в каком-нибудь постоялом дворе. О море напоминал лишь покачивающийся горизонт, что синел в широком кормовом окне. Звуки моего имени на миг заставили всех замолчать, в то время как я осматривал скопище бледных лиц, не в силах отличить одного от другого. Затем вперед выступил хорошо сложенный, 2-3 годами старше меня, молодой человек в морской форме. Он представился Саммерсом и предложил мне познакомиться с лейтенантом Деверелем, что я и сделал. Из всех офицеров Деверель более всего напоминает настоящего джентльмена. Он стройнее Саммерса, с каштановыми волосами и носит бакенбарды, но подбородок и верхняя губа чисто выбриты, как это принято у моряков. Мы обменялись приветливыми взглядами, и мне показалось, что он так же, как и я, не прочь продолжить знакомство. Далее Саммерс сказал, что я должен познакомиться с дамами, и провел меня к той единственной, которую я успел заметить. Она сидела по правому борту салона на чем-то вроде скамьи, и, несмотря на внимание присутствующих мужчин, вид имела суровый. Неопределенного возраста в шляпке, которая позволяла прятать не только голову, но и почти все лицо, скорее укрытие, чем предмет туалета, возбуждающий любопытство мужчин, и в сером платье, вроде тех, что носят квакерши, дама сидела, сложив руки на коленях, и беседовала с молодым армейским офицером, который, улыбаясь, глядел прямо на нее. Сама обучала их подобным играм. Безобидная забава для юных джентльменов и не последнее умение для юных дам. Молодая особа, лишенная музыкальных способностей, может занять гостей картами точно так же, как другая развлечет их игрой на арфе или же ином инструменте. Офицер ухмыльнулся, спрятав подбородок в воротник. «Рад слышать, мадам. Однако на моих глазах карты играли в более чем злачных местах, уверяю вас». «О них, сэр, я, разумеется, не имею ни малейшего понятия. Но ведь правила игры не портятся сами по себе, в зависимости от того, в каком месте в нее играют. Я говорю о том, чему сама была свидетелем, о том, как играют в приличных домах. Впрочем, в моем понимании, юной девушке, кроме умения играть, скажем, в вист, необходимо...» Не удивлюсь, если по лицу дамы скользнула усмешка, так как в ее голосе прозвучала явная ирония. «Необходимо умение мило проигрывать». Высокий офицер зашелся каркающим смехом, А мистер Саммерс воспользовался оказией, чтобы представить мне пассажирку по имени мисс Грэнхэм. Я признался, что подслушал часть беседы и ощутил себя полным невеждой, так как не разбираюсь в правилах игр, которые они обсуждали. Мисс Грэнхэм повернулась ко мне, и я увидел, что передо мной хоть и не, так сказать, цыпочка мистера Тейлора, черты ее, освещенные любезной улыбкой, можно назвать вполне приятными. Я вознес хвалу невинным радостям, которые даруют нам карточные игры, и выразил уверенность, что несколько уроков, которые я надеюсь получить у мисс Грэнхэм, скрасят долгие часы путешествия. Тут-то и крылся роковой просчет. С лица новой знакомой мгновенно исчезла улыбка. Слово «уроки» не несло для меня никаких неприятных оттенков. Для меня, но не для собеседницы. «Да, мистер Тальбот», — процедила она, и на щеках ее выступили красные пятна. «Как вы совершенно правильно поняли, я гувернантка». В чем же я провинился? Какую совершил оплошность? Вероятно, эта женщина ожидала от жизни гораздо большего, чем получила, и оттого язык ее превратился в спусковой крючок, как у дуэльного пистолета. Клянусь вашей светлости, этаких не переделаешь, и самое умное в разговоре с ними — молчаливо внимать. Уж такие они... Причем заранее этого не видно. Как дикой утке не видно капкана. Делаешь шаг и щелк. Его челюсти защелкиваются прямо у тебя на лодыжке. Хорошо тем, чье положение в обществе ставит их выше трений, вызванных социальным неравенством. Мы же, бедняги, вынуждены общаться, или лучше сказать, вращаться среди людей разных. Зачастую вовремя уловить мелкие, почти невидимые отличия так же трудно, как разглядеть то, что католики называют движениями души. Однако вернемся. Не успела мисс Грэнхэм договорить свое возмущенное «я гувернантка», как я уже понял, что ненароком оскорбил ее. «Ну так что же, мадам?» — заворковал я успокаивающе, не хуже маковой настойки Виллера. «Ваша профессия — самая нужная и благородная среди тех, что выбирают для себя женщины. Не могу передать, что значила для меня и братьев мисс Добсон, наша старая Добби. Думаю, вы также уверены в горячей привязанности ваших юных воспитанников, как она в нашей». Неплохо сказано, не так ли? Я поднял стакан, словно салютуя славному племени гувернанток, хотя на самом деле пил за собственную изворотливость, позволившую в последний момент выскользнуть из-под дула ружья или из челюстей капкана. Однако рано я радовался. «Если...» — жестко произнесла мисс Грэнхэм. «Я и уверена в горячей привязанности юных воспитанников, то это единственная вещь, в которой я вообще уверена. Дочь покойного каноника Эксетерского собора, которой по воле обстоятельств пришлось принять предложение семьи с другого конца света, ценит привязанность воспитанников чуть ниже, чем вы. И вот я бьюсь в силках». Совершенно незаслуженно, если вспомнить, как я пытался пригладить перышки мисс Грэнхэм, пришлось поклониться и заверить, что готов служить ей, когда понадобится. Олд Медоу еще глубже спрятал подбородок в воротник, и тут явился Бейтс с Хайресом. Я допил свой стакан и взял новый, просто чтобы замаскировать неловкость. К счастью, меня спас Саммерс, сказав, что со мной будут рады познакомиться и другие. Я ответил только, что и не знал, как нас много. Крупный, цветущий господин с голосом густым, как портвейн, объявил, что хотел бы написать групповой портрет, так как за исключением его благоверной и дочурки тут собрались все пассажиры. Мистер Викс, бледный молодой человек, который вроде бы собирается основать школу, заметил, что переселенцы могли бы образовать живописный фон. «Нет-нет», — отказался художник. «Я собираюсь запечатлеть только дворянство». «Эмигранты?» — подхватил я, радуясь перемене темы. «Еще предложите позировать рука об руку с простым матросом». «В таком случае на вашей картине не будет меня», — рассмеялся Саммерс, «потому что когда-то я был одним из них». «Вы, сэр, поверить не могу. И все-таки это правда. А как же...» — Саммерс с живостью обернулся ко мне. «На флотском жаргоне это называется «на корму из клюза вылез», то есть поднялся с нижней палубы из простых, как вы изволили выразиться, матросов. Примечание. Клюз. Отверстие в борту для якорной цепи. Конец примечания. Ваша светлость и представить себе не можете, как смутили меня его слова, и как я разозлился, обнаружив, что все наше маленькое общество уставилось на меня в ожидании ответа. Надеюсь... Он отличался живостью, подобающей обстоятельствам, хотя, боюсь, произнесен был излишне покровительственно. «Что ж, Саммерс, могу только поздравить вас с тем, что вы превосходно овладели речью и манерами более высокого общества, чем то, к которому принадлежали по рождению». Саммерс поблагодарил меня со всей возможной признательностью, а потом обратился ко всем сразу. «Дамы и господа! Рассаживайтесь, прошу вас. Без церемоний, где кому удобно. У нас впереди долгое плавание. Бейтс, вели начинать». При этих словах из коридора вдруг донеслось не очень-то мелодичное повизгивание скрипки и других инструментов. Я постарался разрядить обстановку. «Саммерс, раз уж нам не суждено красоваться на одном портрете, давайте хотя бы разделим удовольствие усадить мисс Грэнхэм между нами. Позвольте, мадам». Конечно, я рисковал получить еще один выговор, но все же предложил мисс Грэнхэм руку и проводил к столу под широким окном с большим почетом, большим, чем оказал бы первая леди какого-нибудь государства. «Удалось!» Когда я начал нахваливать мясо, лейтенант Деверель, сидевший слева от меня, сказал, что одна из наших коров сломала ногу во время шторма, а потому мы имеем то, что имеем, зато молока теперь будет меньше. Мисс Грэнхэм завела оживленную беседу с мистером Саммерсом, сидевшим справа от нее, так что мы с Деверелем смогли обсудить матросов. Их жалость к сломавшей ногу корове, искусность в разных выдумках, как дурных, так и полезных, приверженность спиртному, порочность и невероятную храбрость, а также уже в шутку преданность деревянной фигуре на носу корабля. Согласились друг с другом, что в любом обществе большинство трудных ситуаций можно разрешить с помощью строгого, но чуткого руководства. «На корабле это именно так», — подтвердил Деверель. Я ответил, что уже имел счастье лицезреть строгость, тогда как чуткость, видимо, еще впереди. К тому времени оживление собравшихся достигло таких высот, что разговоры совсем заглушили скрипку из коридора. Одна тема сменяла другую. Мы с Деверелем пришли к полному взаимопониманию, и он открыл мне душу. Ему бы хотелось служить на настоящем военном корабле, а не на старой калоше с немногочисленным экипажем, наспех собранным из случайных людей. Оказалось, что те, кого я принял за сплоченную команду матросов и офицеров, знают друг друга без году неделя, с тех пор, как судно сняли с прикола. По словам Девереля, это просто позор, а не корабль, и отец мог бы найти ему более достойное место. На такой должности ничего путного не добьешься, тем более, что война катится к закату и вот-вот затихнет, как незаведенные часы. И язык, и манеры Девереля отличаются изысканностью. Он просто украшение здешнего общества. К этому времени в салоне стало совсем шумно, как в любом месте, где собирается много людей. Послышались взрывы смеха и крепкие словечки. Уже потянулась к выходу тихая парочка пайков с дочерьми-близняшками. Уже мисс Грэнхэм сделала попытку выбраться из-за стола, хотя мы с Саммерсом с двух сторон уговаривали ее остаться. Саммерс просил не обращать внимания на флотский жаргон, которым многие офицеры пользуются, не задумываясь по привычке. Мне казалось, что пассажиры ведут себя гораздо хуже. «Если такое происходит тут, на корме», — подумал я про себя, — «так что ж творится ближе к носу?» Мисс Грэнхэм все еще оставалась на месте, когда дверь распахнулась и вошла дама совсем другой наружности. Молоденькая, но одетая богато и легкомысленно, она впорхнула в салон так поспешно, что шляпка сбилась на затылок, открыв копну золотистых кудряшек. Мы подскочили, во всяком случае большинство из нас, но она, грациозным взмахом руки усадив нас на места, подбежала к цветущему господину, склонилась к его плечу и очаровательно, чересчур очаровательно, прощебетала. «Ах, мистер Брокльбанк, наконец-то она смогла проглотить хоть ложечку бульона!» «Мое дитя, моя дорогая Зенобия!» — прогудел мистер Брокльбанк, представляя незнакомку. На мисс Зенобию тут же посыпались приглашения присесть. Мисс Грэнхэм объявила, что уходит, так что ее место свободно, разве что подушку можно подложить. Однако новая гостья с неподражаемым лукавством ответила, что кругом слишком много опасных мужчин, и она надеялась, что мисс Грэнхэм защитит ее добродетель. «Вздор и чепуха, мадам!» — изрекла мисс Грэнхэм еще суровее, чем во время разговора с вашим покорным слугой. «Вздор и чепуха! Ваша добродетель здесь в безопасности, как и на всем судне!» «Дорогая мисс Грэнхэм», — с притворной печалью вздохнула Зенобия, — «уверена, что ваша-то добродетель в безопасности где бы то ни было». Пошловато, не правда ли? Однако должен признаться, что, по крайней мере, часть салона встретила ее слова взрывом смеха, ибо мы достигли той стадии обеда, когда дамам лучше бы выйти, за исключением, разумеется, таких, как мисс Зенобия. Деверель, я и Саммерс вскочили, но Олд Медоу успел раньше и вывел мисс Грэнхэм из-за стола. «Садись со мной, Зенобия, детка!» — мягким голосом прогудел Брокльбанк. Мисс Зенобия вздрогнула от яркого полуденного света, который лился из кормового окна, и прикрыла лицо изящными ручками. «Тут слишком светло, мистер Брокльбанк, па!» «О, боже, мадам!» — воскликнул Деверель. «Неужели вы лишите несчастных, сидящих в тени, удовольствия глядеть на вас?» «Нет», — отвечала мисс Брокльбанк. «Я просто обязана занять место мисс Грэнхэм». Она яркой бабочкой порхнула вокруг стола. Деверель наверняка надеялся, что Зенобия сядет с ним, но она выбрала место между Саммерсом и мною. Шляпка ее до сих пор болталась где-то на шее, так что золотистые кудряшки прикрывали щеку и ухо. И все-таки мне, даже с первого взгляда, показалось, что блеск ее глаз, вернее того из них, что время от времени был обращен на меня, дань яркости одеяния, а чересчур коралловые губы выглядят как-то ненатурально. Что касается духов, «Я еще не утомил вас? Ведь множество чаровниц на моих глазах вздыхали по вашей светлости, скорее всего, тщетно. Дьявол, меня побери! Ну как тут найти возможность подольститься к крестному, когда он и вправду... Но вернемся. Чаровница Брокльбанк — живое воплощение мужских представлений о женской внешности. Главное тут не перефантазировать. В конце концов, я еще очень молодой человек». Не могу потешить себя хотя бы восторженными речами, поскольку Зенобия — единственный достойный внимания предмет в нашей компании. И все же, мне кажется, что во мне никогда не дремлет, как сказал бы мой любимый автор, политик жалкий. Примечание. Уильям Шекспир, «Король Лир», действие 4, сцена 6, период Михаила Кузьмина. Конец примечания. Не могу доставить себе стеклянные глаза и рассыпаться в похвалах, потому что мисс Зенобия явно пребывает в средних летах и пытается защитить увядающие прелести, прежде чем они окончательно исчезнут, с помощью постоянного мельтешения, которое наверняка утомляет ее не меньше, чем зрителей. Возможно, родители везут ее к антиподам в последней надежде. Среди заключенных и аборигенов, переселенцев и военных в отставке, надсмотрщиков и скромного священства. Нет-нет, я несправедлив к барышне. Она еще вполне хороша. Не сомневаюсь, что менее разборчивые из пассажиров воспылают к ней далеко не невинным интересом. Но оставим на время Зенобию и обратим внимание на ее отца и на господина, что сидит напротив него, и которого я заметил, когда он вскочил на ноги. Его пронзительный голос перекрыл царящий вокруг шум. «Мне хотелось бы донести до вас, мистер Брокльбанк, что я давний и упорный враг всяческих предрассудков. Ага, перед нами мистер Преттимен. Боюсь, я довольно вяло его представил. Что ж, во всем виновата мисс Зенобия. Преттимен, толстый, раздраженный коротышка. Вам он известен. А я установил, неважно как, что он везет с собой печатный станок, и хоть с помощью этого устройства вряд ли издашь что-то серьезнее листовки, машина, на которой Лютер напечатал свою Библию, была немногим больше». В ответ мистер Брокльбанк загудел, что просто не подумал. Это была шутка. Он вовсе не собирался задевать чьи-то чувства. Традиции, привычки. «Я отчетливо видел, как вы бросили щепотку соли через плечо», — не унимался мистер Преттимен, дрожа от возбуждения. «Так оно и было, сэр, признаю. Больше не повторится». Эта реплика, показавшая, насколько мистер Брокльбанк не понимает, о чем идет речь, сбила мистера Преттимена с толку. Забыв захлопнуть рот, он опустился на место и тут же исчез из виду. Мисс Зенобия поглядела на меня большими и серьезными глазами. Ее густые брови и длинные ресницы... «Нет... Не могу поверить, что все это от природы». «Какой он сердитый, наш мистер Преттимен. Правда, мистер Тальбот, когда он встает, я так пугаюсь, так пугаюсь». Трудно было представить что-либо менее страшное, чем этот нелепый философ. Однако мы, судя по всему, подошли к знакомым па в старом всем известном танце. Она... беззащитная и женственная среди них сильных и огромных самцов, вроде Преттимена и вашего покорного слуги. Мы, в свою очередь, должны ответить шутливой угрозой, так чтобы в страхе она сдалась на нашу милость, воззвала к рыцарскому великодушию и, так сказать, любовные наклонности, как именовал это доктор Джонсон, обоих полов, раскалились бы до нельзя, создав обстановку, в какой только и могут счастливо существовать подобные создания. Последние мысли заставили меня заметить кое-что еще. Размах представления был слишком велик. Казалось, Зенобия, по меньшей мере, привычна к подобному театру, если не играет в нем главную роль. И это явно не первый выход, потому что потом она принялась живописать свои страхи во время последнего шторма так, чтобы ее слышали и находившиеся рядом Саммерс, и сидевшие напротив Олд Медоу с Боулсом, да и вообще все, до кого можно было докричаться. Нас записали в труппу, но прежде чем сыграть свою роль, каждый должен был как следует проникнуться театральной атмосферой. Я даже потешился мыслью, что в какой-то мере Зенобия могла бы скрасить дорожную скуку, когда очередной вопль Преттимена и ответный гул Брокльбанка заставили нас вернуться к теме разговора. Зенобия, оказывается, частенько стучит по дереву. В ответ я вспомнил, что у меня поднимается настроение, если дорогу передо мной перебежит черная кошка. 25 для Зенобии — счастливое число. Я предположил, что 25-й день рождения станет для нее самым счастливым. Глупость, на которую она не обратила внимания, так как мистер Боулс, который имеет какое-то отношение к закону и потому страшный зануда, объяснил, что обычай стучать по дереву пришел к нам от католиков, которые обожествляют и целуют распятие. Я еще вспомнил, как моя няня говорила, что если ножки скрестятся, быть в ссоре, и что перевернутый хлеб на море означает скорее кораблекрушение, когда Зенобия вскрикнула и повернулась к Саммерсу, ища защиты. Тот успокоил ее, сказав, что французов бояться нечего, их сейчас сильно прижали, но одно только упоминание о врагах повергло Зенобию в панику, и мы снова услыхали описание того, как дрожит она в каюте в страшные ночные часы, думая, как одинок наш кораблик в бурном море. «Один, один, один, один, всегда один среди зыбей!» подрагивающим голоском процитировала она. Примечание: Кольридж, С.Т. Поэма о старом моряке. Перевод Николая Гумилева. Конец примечания. Трудно найти что-то менее одинокое, чем этот битком набитый корабль, подумалось мне. Разве что долговую яму или невольничье судно. А Зенобия, оказывается, встречала мистера Кольриджа. Мистер Брокльбанк, папа, рисовал его портрет. Заходила даже речь об издании иллюстрированной книги, да что-то не вышло. К тому времени мистер Брокльбанк, видимо, услыхав декламацию дочери, тоже ритмично заухал. Оказалось, продолжение поэмы. Неудивительно, что он знал стихи наизусть, раз собирался их иллюстрировать. Затем они с философом снова вступили в полемику, и вдруг оказалось, что в салоне тишина, и все слушают спорщиков. «Нет, сэр», — гудел художник. «Нет и нет, ни при каких обстоятельствах. Тогда откажитесь от кур, да и от всей остальной птицы». «Нет, сэр». «И немедленно перестаньте есть вот эту самую говядину, что стоит перед вами. 10 000 восточных браминов горло бы вам за нее перерезали!» «У нас на корабле нет браминов. Значит, раз и навсегда, сэр, я не буду стрелять в альбатроса. Я мирный человек, мистер Преттимен, и не хочу палить в него точно так же, как и в вас». «У вас что же, есть оружие, сэр? Потому что мне нетрудно выстрелить в птицу, чтобы моряки сами увидели». «Да, у меня есть оружие, сэр, хотя я никогда им не пользуюсь. А вы что, меткий стрелок?» «В жизни не стрелял». «Что ж, берите мой мушкет и делайте с ним что угодно». «Я, сэр». «Вы, сэр». Мистер Преттимен снова показался из-за стола. Его глаза сверкали алмазным блеском. «Благодарю вас, сэр. Так я и сделаю, сэр. И вы, сэр, еще увидите, и простые матросы увидят, сэр». Он перелез через скамью и буквально вылетел из салона. Вслед ему раздались вялые смешки и перешептывания. Мисс Зенобия повернулась ко мне. «Папа хочет быть уверен, что на той стороне земли, у антиподов, мы будем в безопасности». «Надеюсь, он не собирается разгуливать среди туземцев?» «Он желает познакомить их с искусством портрета, которое, по его словам, умиротворяет и распахивает двери в цивилизацию. Боится только, что с непривычки трудно будет рисовать черные лица». «А не страшно ему?» «Да и позволит ли губернатор?» «Мистер Брокльбанк, папа хочет уговорить его». «Господи! Я, конечно, не губернатор, но, дорогая моя, подумайте, как это опасно, если священник может...» «А, кстати, где он?» — тронул меня за локоть Деверель. «Отсиживается у себя в каюте. Подозреваю, видеть его мы будем нечасто. Слава Богу и капитану Андерсону. Я тосковать не стану. Думаю, вы тоже. Я совсем забыл про Девереля, не говоря уж о пасторе. И только хотел втянуть офицера в беседу, как он поднялся и сказал: «Мне пора на вахту. Уверен, вы с мисс Брокльбанк не дадите друг другу скучать». Последние слова прозвучали с явным намеком. Лейтенант раскланялся и ушел. Я взглянул на Зенобию и обнаружил ее в задумчивости. Несерьезной, нет. Просто за искусственной веселостью крылось еще какое-то выражение, которое я не смог разгадать. Помните, вы советовали мне учиться читать по лицам? Так вот, ее глаза и даже веки замерли, будто та персона, что была снаружи, флиртовала и лукавила, как свойственно ее полу, на миг уступила место той, что внутри, настороженной и наблюдательной. Неужели все дело в замечании Девереля о том, что мы не дадим друг другу скучать? О чем она думала? Или думает? Не планирует ли pour passer le temps любовную интрижку?